похороны. Людмилыч дома не до конца протрезвел, но звонить начал с 7 утра. В 7:30 он был уже на месте и звонил в звонок. Когда стало понятно, что никто не откликается, Людмилыч в отчаянии достал набор отмычек. У него в отделении часто теряли ключи от шкафчиков и отважных дверей, так что Людмилыч в конце концов научился решать эти проблемы. И только попытался было открыть замок, как оказалось, что дверь не заперта. Ее со вчера Сергей Петрович не стал закрывать. Петя обнаружил Сергея Петровича лежащим у стола и сразу все понял. На всякий случай проверил пульс и сразу стал звонить участковому. Участковый приехал через полчаса. Это был молодой парень, который даже не стал надевать униформу. Он был в гражданской одежде и связанной шапочкой на голове. «Ну, что у нас тут?» — спросил парень, глядя на тело Сергея Петровича. «А тут хорошо бы шапку снять», — кротко сказал Людмилыч. «Да нам при исполнении не обязательно», — объяснил парень. «Мы при исполнении». «Я имею в виду чисто по-человечески», — так же кротко сказал Петя. «Просто чисто по-человечески». И взгляд его был такой, что участковый, человек неробкого десятка, шапку сразу снял. Далее участковый начал задавать вопросы. Петя сразу объяснил, что он не родственник, рассказал, кто он такой, и сообщил о событиях вчерашнего дня. «А как сюда попали? У вас ключи есть?» — спросил участковый. «Нет у меня ключей», — сказал Петя. Когда он утром не отвечал на звонки, забеспокоился. Приехал и звонил в дверь. Она вроде была закрыта. А потом толкнул дверь. Она открылась. Видимо, Сергей Петрович, когда меня вчера выпускал, не закрыл замок. Там же собачки нет, ручки надо закрывать. Участковый пошел осматривать дверь. Посмотрел на замок, проверил с обратной стороны на наличие следов взлома. «Квартира в чьей собственности?» — спросил участковый, вернувшись. «Сергея Петровича», — ответил Петя. «Завещание есть?» «Понятия не имею», — сказал Петя. «Он мне не говорил. Но вряд ли есть. Все равно у него только один прямой наследник — сын Андрей». «Мне нужно поговорить с сыном», — сказал участковый. «Как это сделать?» «Да просто сейчас позвоним ему по телефону и поговорите», — ответил Петя. «Я ему еще позвонить не успел». Петя набрал телефон Андрея. У того в Америке еще была глухая ночь, но Петя надеялся, что его номер стоит в белом списке. Так и оказалось. Андрей быстро снял трубку. Петя без всяких предисловий коротко сообщил, что у Сергея Петровича ночью был сердечный приступ, и он скончался. Коротко рассказал другу о том, что вчера умер Кеша, они его похоронили, и Сергей Петрович очень переживал. Он сам уехал под вечер, утром по телефону не дозвонился, очень забеспокоился и приехал проверить. Дверь не была закрыта, он вошел и увидел то, что увидел. Он уже вызвал участкового, тот стоит рядом и хочет переговорить с сыном. Петя передал трубку участковому, и Андрей ему все подтвердил. Да, это его старый друг и старый друг его отца. Он имеет полное право находиться в этой квартире, и он, сын покойного, этому человеку полностью доверяет. Участковый, судя по всему, этими ответами был полностью удовлетворен, но попросил потом, когда Андрей приедет, к нему заглянуть, чтобы составить протокол. Андрей сказал, что выезжает в аэропорт и в течение суток прилетит. Приехавший по вызову участкового специалист осмотрел тело Сергея Петровича и сообщил, что никаких следов насилия нет, все признаки указывают на сердечный приступ, который, судя по всему, произошел от 23 до 24 предыдущего дня. Участковый после этого походил по квартирам и нашел пару соседей, которые видели, как Петя уходил вчера в районе 22 часов. После этого вопросов Людмилычу больше не задавали. Приехала машина из морга и забрала тело Сергея Петровича. Участковый попросил Петю найти ключи, запереть квартиру и ключи потом передать Андрею. Об этом участкового попросил сам Андрей. Андрей прилетел ночью. Петя его встречал в аэропорту. При встрече они обнялись, никто ничего не стал говорить. И так все было понятно. Хоронили Сергея Петровича через 2 дня на Востряковском кладбище, где была похоронена Софья Павловна. На похоронах было очень мало народу. Петя с Андреем, Викуся и Леонид Борисович. Андрей про себя отметил, что Викуся очень постарела. Гроб с телом Сергея Петровича опустили в могилу, засыпали землей, сделали холмик. На холмик положили цветы, воткнули табличку с датами жизни и смерти. Андрей поставил фотографию отца в рамке, которую он привез из Америки. Она у него там стояла на столе. Было холодно. Викуся и Леонид Борисович, попрощавшись с Сергеем Петровичем, пошли греться в автобус. Андрей с Петей остались еще ненадолго. Вдруг Петя достал из-за пазухи еще один портрет в рамке. Это был Кеша, стоящий на лугу среди желтеньких цветочков. Собачка забавно скалилась, и казалось, что она улыбается. Сергей Петрович очень любил эту фотографию, которую он сделал собственноручно. Петя по его просьбе распечатал пару экземпляров и поставил в рамки. Одну себе забрал Сергей Петрович, вторую Петя оставил у себя. Петя поставил фотографию Кеши рядом с фотографией Сергея Петровича. «Может, — негромко сказал он, — они там где-то встретятся». Андрей удивленно посмотрел на друга. Он не очень понял, почему Сергей Петрович на небесах должен встретиться с песиком, а не, например, с Софьей Павловной, но ничего говорить не стал. Они еще немного постояли у могилы, а потом отправились в автобус. Нужно было ехать на поминки. Андрей с Петей ушли, а на могиле остались две фотографии. Еще не старый улыбающийся Сергей Петрович и Кеша. Маленькая забавная собачка с глазками-бусинками. Вы слушали повесть «Кеша». Автор Алекс Экслер. Запись произведена в рамках проекта «СВИД. Сказки для взрослых и детей» с любезного разрешения автора специально для сайта svidbook.ru в 2018 году. Читал Олег Шубин.